Алло. Алло. Да, алло. Здорово, здорово. Здорово, это кто? Я сперва поздоровался, ты что на самом деле? Здорово, говорю. Здорово, говорю, это кто? Ты что, бля, с ума сошел? Тебе звонят, с тобой здороваются. Ты, не, бля, недопонимающий, я не понял. Твой, бля, в натуре мамин рот я ебал. Ты понял, шельма ты ебаный. Ты кому, сука, звонишь? Хуятина, блядь, ты. А? Ты чё, бля, сука, там, бля, скотина, бля, ты. Кому? Ты где находишься? Не понял. Не понял. Алло, подожди, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Я вам обращу. Добрый день. Меня Амир зовут, тебя как зовут? Меня зовут Дмитрий. Подожди, что стало, блядь, братышка весь мой, что у вас там? Я не понимаю, что случилось, мне позвонили, говорят, здорово, я говорю, здорово, это кто? А? Что случилось, что случилось? Не матерись, блядь, бледина, блядь. По телефону материться, матюкаться, любой может здесь. Что случилось? Я первый раз, бля, пацанки, пиздюк, он, бля, молодой, бля, с тобой разговаривал, бля. Я тебе сказал, вот сейчас я с тобой нормально разговаривал. Я говорю, я его брат, бля, давай нормально поговорим, говорю, бля. Ты чё, бля, здесь матюкаешься, бля, бля. Ты, бля, нахуй, людей не знаешь, бля, чё ты так разговариваешь? Клянусь Аллахом, сука, я тебя зарежу, жесть, пиздарок, за эти слова, бля. За какие слова? Ёб твою мать, бля, за эти слова, бля, гандон, я тебя как барана зарежу, бля, ёб твою мать, бля, ты. Ты, бля, олень ебаный, бля. Бля, нормально разговаривай, бля. Алло. А что случилось-то? Ёб твою мать, бля, я с тобой нормально разговариваю. Так я тоже нормально стараюсь разговаривать. Что случилось? Ты чё, бля, пидор, бля, с тобой нормально разговаривай. Гандон, бля, приезжай вот сюда, бля. А что случилось-то? Потом, бля, как ты будешь, бля, разговаривать, я на тебя посмотрю здесь, бля. Как я разговариваю? Что случилось? Как мужчина, бля, в стрессе, бля, пидорас, бля. Что случилось? Если ты мужчина в стрессе, да, бля, что ты очкуешь, бля? Я не понимаю, что случилось. Давай, да, что произошло? Что по телефону говорить? Давай встретимся. Уважаемый, как... Что случилось? Не понял, она еще раз... Что случилось? Я спрашиваю, что случилось? Мне позвонили, начали наезжать. Что случилось? Бля, давай как мужчина встретиться тогда, бля. Зачем? Что случилось? Ты, бля, нахуй, людей не знаешь, бля, что ты так разговариваешь? Клянусь Аллахом, сука, я тебя зарежу, жесть, пидорок, за эти слова, бля. Алло. Азик, ты пиздалец, бля, я тебя в рот и в жопу выебу, бля. Давай, где встретимся? Ладно, господа, мне пора идти уже. Я твою маму на твоей спине выебу. Ёб твою мать, бля, пидорас ты, бля. Ты чё, мужчина, да, бля? Да. А? Да. Ты кто такой, гандон? Ты хоть назовись, кто ты есть, бля? Что случилось? Ты хоть скажи, как тебя зовут, где тебя найти? Бля, что за хуйня вообще происходит? Алло? Алло. Алло. Здорово, здорово. Кто это? Ты что, бля, с ума сошел? Тебе звонят, с тобой здороваются. Ты, не, бля, недопонимающий, я не понял. Ну, кому звонить-то? Твой, бля, в натуре мамин рот я ебал. Ты понял? Шельма ты ебаный. Ты кому, сука, звонишь? Хуятина, бля, ты. Да. А куда звонишь, наверное? Это кто? А? Это кто? Завтра увидимся, завтра, не переживай. Увидишь, до завтра доживем, бля, пидорас. Опять Чурха. Теперь уже нормально. Я твой рот ебал, блядь. Завтра я твой в рот выебу, армянская рожа, пидорас. Ты знаешь, МВД звонит, пидорас, блядь. Алло. Кому вообще звонит? Подожди, дружище, другой человек разговаривает. Я вам молчу. Ты кому звонишь-то вообще, не пойму. Меня Амир зовут, тебя как зовут? Меня Василий зовут. Эй, подожди, что стало, блядь, братышка весь мой, что у вас там? Я не пойму, ты вообще кому звонишь-то? А? Ты от Жени, что ли, нахуй, звонишь? Не от Ленина? Бледина, блядь. Кто, я бледина? По телефону материться, матюкаться, любой может, блядь. Слышь, давай сейчас увидимся, ёпта, я тебе рог нахуй набью, ёпта. Ты чё, блядь, такой вообще нахуй охуел, ёпта. Пацанки, пиздюк, он, блядь, молодой, блядь, с тобой разговаривал, блядь. Слышь, ты молодой, ёпта, давай, сука, увидимся, ёпта, я тебе голову нахуй оторву, блядь, к ебеням, блядь. Ёпта, тюрбан ебаный, блядь, за эти слова, блядь. Вообще забудь, нахуй, этот номер, понял, нет? Давай там встретимся, чё по телефону говорю? Давай, ёпта, где, блядь? Я твою давай, давай, ёпта, я в Селятина, давай, где нахуй? Я тебе там нахуй сейчас голову нахуй отрежу, блядь. Гудва, нормально разговаривай, блядь. Давай, ёпта, где нахуй? Я тебе говорю, я в Селятине нахожусь. Давай, где, блядь? Давай, где встретимся? Ну ты говори, ёпта, где? Я туда подойду, нахуй. Где вам по кайфу, блядь? Я того рот его. Где вы скажете сюда и приедем, блядь? Слышь, кого там в рот-то ебал-то? Ёпта, мою мать, блядь, я с тобой нормально разговариваю. Забудь нахуй этот номер, понял? Я ты мужчина забыл, а твоя мать, если мужчина был, скажи, где ты находишься. Короче, блядь. Клянусь Аллахом, я тебе говорю, блядь. Да. Салам алейкум. Я как жил? Сейчас, секундочку. Алло, что тебе от меня надо? Тебя как жил? Слышь, я тебя что, знакомиться должен? Меня Амир зовут, тебя как зовут? Подожди, что да сказал, блядь, братышка вес мой, что у вас там? Слышишь, мне похуй, как тебя зовут. Что ты хочешь? Говорю, нормально разговаривай, блядь. Слышь, ты позвонил ко мне с каким-то наездом, не представился, чего, кого. Что ты от меня хочешь? Блядь, бледина, блядь. По телефону матерится, слышь, тебе ебальник, тебе ебальник давно не били. Приходи сюда, я тебе весь ебальник расхуярю. Ты где живешь? Слышь, хуйло. Я первый раз, давай, приходи сюда. Пиздюк, он, блядь, молодой, блядь, с тобой разговаривал, блядь. Я тебе сказал, вот сейчас я с тобой нормально разговариваю. Я говорю, я его брат, блядь, давай нормально поговорим, говорю, блядь. Ты чё, блядь, здесь матюкаешься, блядь? Ты, блядь, нахуй людей не знаешь, блядь, чё ты так разговариваешь? Клянусь Аллахом, сука, я тебя зарежу. Слышь, хуйло, ебал. Блядь. Пока тебе в кровь не расхуярил. Алло, завали. Где живешь? Ёб твою мать, где бля, живешь, за эти слова, бля, до Чурганска, где, бля, живешь? Барана залежу, бля, ёб твою мать, бля, ты, бля, олень ёбаный, бля. Слышь, Фуила, ты где живешь, скажи? Давай, где встретимся? Ты где, блядь, живешь, скажи? Клянусь, вот здесь Пушкина, мы ждем тебя здесь, бля, если ты не приедешь, бля, Пушкина, ты пидорас, Пушкина! Бля. Давай, приходи, давай, Пушкина, давай, приходи. Хуй я сосать будешь? Ты, все мои простые хуй будешь сосать, понял? Если сюда не приедешь, блядь. Слышь, гнида, ты сначала номер правильно, блядь, набирай. Блядь, давай там встретимся. Перед тем, как там позвонить нормальным людям. Как пошел мужчина, блядь, еще раз, блядь, там, блядь. Нет. Алло. Алло. Да. Валейкум салам. Это кто? В смысле, кто? Кто? Ты сначала представься, кто это? Это и что, ты же звонишь? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Ты посмотри хорошо на номер, ты что-то напутал. Конкретно, ты в автосервис звонишь, ты в курсе? А. Не понял. Ну посмотри хорошо на номер. Меня слушай, а ты кто такой? Слышь, ты что-то попутал конкретно. Я с кем вообще разговариваю? Ты, бля, как человек, как мужик, объясни, бля, сначала. Ты номер проверь, говорю тебе, а потом звони. А хули ты тогда въебываешь, ёб твою рот, ты хоть знаешь, куда ты звонишь, блядь? Пошел ты нахуй, ты что, охуел, что ли, черт? Мне звонишь, блядь, температуру поднимаешь. Серёз, блядь, эй, ты вообще знаешь, кому ты звонишь, ёб твой рот, баландёр ты, сука, блядь? Ты долбоёб звонишь, а не я звоню вообще. Долбоёб, блядь, это кто нахуй, ёб твой рот? Ладно, короче, давай, отдыхай. Блядь, слышишь, блядь, сучка ёбаная, сюда не звони. Алло. Алло. Алло. А? Что? Алло, подожди, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Я вам алейкум. Добрый вечер. Кто это? Меня Амир зовут, тебя как зовут? Меня зовут Иван. Подожди, что стало, блядь, братышка лез мой, что у вас там? Я не знаю, мне звонят, какие-то предъявы кидают, начинают мою маму оскорблять, и знал бы я почему. Не понял, она еще раз. Мне вот только что звонили с этого номера, оскорбляли мою маму, какие-то предъявы кидали, я не понял, что за предъявы. Но оскорбление моей матери мне не понравилось. Не матерись, бля, бледина, бля. По телефону что? Материться, матюкаться, любой может быть. Ну, я не матерюсь по телефону. Я первый раз, бля, пацанки, пиздюк, он, бля, молодой, бля, с тобой разговаривал, бля. Я тебе сказал, вот сейчас я с тобой нормально разговаривал. Я говорю, я его брат, бля, давай нормально поговорим, говорю, бля. Ты что, бля, здесь матюкаешься, бля, здесь? Я нормально разговариваю. Давай нормально разговаривай, бля. Эй, брат, кто там со мной разговаривает? Я ты мужчина, да, бля, об твою мать, если мужчина, бля, скажи, где ты находишься? Мужчина находится в Нарфоминске, бля. Эй, об твою мать, бля, я с тобой нормально разговариваю. Я с тобой тоже нормально разговариваю, ты кто? Я спросил, ну, нормально, кто ты? Я тебе говорю, бля, если ты вот сюда не приедешь, бля, мы в городе по номеру тебя определим, бля, тебя поймаем. В рот и в жопу выебем, жест, и тебя, и любого жест, бля. Гандон ты, ебаный. Чего ты сделаешь? Ты чё, да ты хрен меня бля, найдешь, это во-первых. Во-вторых, и я тебя уже ищу, бля, после предыдущего твоего звонка. Так что сиди и жди, бля. Ты чё, бля, пидор, бля, с тобой нормально. Гандон, бля, приезжай вот сюда, бля. Ну, сейчас приеду. Потом, бля, как ты будешь, бля, разговаривать, я на тебя посмотрю здесь, бля. Я тебя сейчас отпилингую и приеду к тебе. Клянусь, вот здесь Пушкина, мы ждем тебя здесь, бля. Эй, Ара, давай ты мне не будешь разговаривать, бля. Я с тобой нормально говорил, бля. Я с тобой все нормально поговорили. Пидорас, бля, здесь. Пидорас, это ты в зеркало увидишь. Ты, бля, нахуй, людей не знаешь, бля, что ты так разговариваешь? Клянусь Аллахом, сука, я тебя зарежу, жесть, пидорок, за эти слова, бля. А ты меня знаешь? Вот уже казары тебя за жопу возьмут, приведут жесть, ты бля. Даже моего имени, ты даже моего имени не знаешь. А? Ты свое имя не можешь назвать, моего имени не знаешь. Что ты мне хочешь? Мать, бля, что ты от меня хочешь? Я тебя спрашиваю, что ты от меня хочешь? Ты чё, мужчина, что ли? Ты, бля, блядина, бля. Иди, что бля, ты от меня хочешь? Еще раз тебе говорю. Ей, ебут. Тебе звонить мать, некуда. Бля, чё ты с неизвестного номера звонишь? Давай бля, нормальный. Казар, бля. Казар, ёб твою мать, бля. Я твою чёрную жопу ебал, сука, бля. Ёбаный казарская рожа, бля. Пидорас, бля. Пиздалец ёбаные, бля. Ёб твою мать, бля. Алло. Алло. Алло. Да. Да. Валик, алло, что? Алло, это что? Это кто? Кто? Ты сначала представься, кто это. Я... Не, дружище, ты вообще кто такой вообще? Ты куда, блядь, звонишь-то, не расскажи. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Чего? Я с кем ты вообще куда? Разговариваю, ты, бля, как человек, как мужик, ты сюда, ты объявись, что ты есть, уважаемый. Я что-то не понял, куда ты звонишь, ты посмотри, куда ты звонишь. Я по нации, я гулец с Махачкалы. По надписи ты можешь куда угодно, еще раз я говорю, звони. Звони и предъявляйся, кто ты есть, блядь, хуесос, блядь. Ты че, сука, охуевший, что ли? Да. Ты за словами сиди, ёб твою мать, Ты слышишь, ты еби свою, придурок, блядь. Ты куда звонишь? Ты посмотри нахуй номер телефона, блядь. О, алло, подожди, подожди, дружище, да. Другой человек разговаривает. Я малышин. Ты кто есть? Меня Амир зовут, тебя как зовут? Ну дальше что? Дальше что? Подожди, ты куда звонишь? Стало, ты смотришь, брат? Нет? Подожди, что стало, блядь, брат? Ты слышишь, ты экать мне, блядь, знаешь, где будешь? Экать, блядь, предъяву мне кидает, блядь, звонит куда-то. Алло. Да. По телефону материться, матюкаться, любой может здесь. Слышь ты, дружище, ты кому звонишь, ты вообще мне расскажи. Два нормально разговаривай, бля. Еще раз я говорю, ты кому звонишь? Ёб твою мать, бля, я с тобой нормально да разговариваю. Да еби ты свою, ёб придурок, блядь, забудь нахуй этот номер телефона, блядь. Ты чё, бля, пидор, бля, с тобой нормально разговариваю. Гандон, бля, приезжай вот сюда, бля. Алло. Алло. Да, алло. Ва алейкум салам. Салам алейкум. Это кто? А кто вам нужен? Кто ты сначала представься, кто это? Это Али. Да. Али, Али. Чё? Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. Кто позвонил? Я с кем вообще разговариваю? Ты, бля, как человек, как мужик, объясни, бля, сначала. Не понял. Алло, подожди, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Салам алейкум. Салам алейкум. Меня Амир зовут, тебя как зовут? Что зовут? Меня Амир зовут, тебя как зовут? Амир? А? Амир? Тебя как зовут? Меня Али. Подожди, что стало, блядь, братишка весь мой, что у вас там? У меня ничего, нормально все. Не понял, а ну еще раз. У меня все нормально. По телефону материться, матюкаться, любой может здесь. А кто матерился вам? Не матерись, бля, бледина, бля. Смотри, не блякай, хорошо? Я первый раз, бля, в пацанке, пиздюк, он, бля, молодой, бля, с тобой разговаривал, бля. Я тебе сказал, вот сейчас я с тобой нормально разговариваю. Я говорю, я его брат, бля, давай нормально поговорим, говорю, бля. Ты чё, бля, здесь матюкаешься, бля, ты, бля, нахуй, людей не знаешь, бля, чё ты так разговариваешь? Клянусь Аллахом, сука, я тебя занял. Я людей очень хорошо знаю. Может, вы ошиблись номером? Давай нормально разговаривай, бля. Я нормально говорю. Ёб твою мать, бля, я с тобой нормально разговариваю. Слышь, чё ты материшься? Я ты мужчина, да, бля, ёб твою мать, да, ты мужчина, бля. Давай по адресу, приезжай, поговорим. А? Давай, приезжай, поговорим. Я ты мужчина, да, бля, ёб твою мать, давай, я мужчина, я тут жду тебя. Давай, где сейчас? У меня записывается вот это, каждый твой голос, вот. Тут мы вместе будем говорить. Давай там встретимся. Чё по телефону говорим? Давай. Давай встретимся. Давай. Чё ты материшься? Чё, ёб твою мать, говоришь? Бей вам по кайфу, бля. А чё ты материшься? Кто ты такой? Чё ты звонишь, мне угрожаешь? Бля, давай как кто мужчина. Кто ты вообще по жизни тогда, такой? Давай, где ты? Давай. Сейчас, в данный момент, я сам найду тебя. Бей вам по кайфу, бля, я твой рот его. Где вы? Мне без разницы, кто по кайфу, что ты. Ты чё материшься? Я твою маму на твою спину. А ты кто, мусульманин? Твою мать, бля, пидорас ты, бля. Ты мусульманин? Ты чё, мужчина? Мусульманин никогда мать не ругает. Ты, бля, нахуй, людей не знаешь, бля, чё ты так разговариваешь? Я всех знаю. Сука, я тебя знаю. Если хочешь, давай сам подъеду к тебе. Если не приедешь в город, тебя пойман. Давай, поймем, давай, я тебе адрес свой дам. Аэропорт Внуково. Нет, по телефону у всех героев. Давай, приезжай туда, тут поговорим. А? Приезжай, тут поговорим. Я ебу твою мать, блядь, я, блядь, эбили хараба лазы. Казар, да, казар, ёб твою мать, блядь, я твою чёрную жопу ебал, сука, блядь. Смотри, а ёбаный, ты чё звонишь, ругаешь? Ёбаный, блядь, пидарас, блядь, пиздалезы ёбаные, блядь, ёб твою мать, блядь. Алло. Казар, ёбаный, я тебя поймаю, маму выебу твою, блядь. Слышь, эй, гандон, блядь, нормально говори. Ебу твою мать, пиздались ты, ебаный. Я голову оттору, тебя сейчас найду. Вот сюда приезжай, блядь, увидимся. Давай, где, куда приезжать? Где ты находишься? Куда приехал? Ты, блядь, последним пидорасом, да, не буду. Где, где, куда приехал? Адрес скинь мне. Клянусь, вот здесь Пушкина, мы ждем тебя здесь, блядь. Если ты не приедешь, блядь, ты пидорасом. Где, блядь, где, куда? Азик, ты пиздалец, бля, я тебя в рот и в жопу выебу, бля. Не, куда приехал, давай адрес. Где ты в городе находишься? А? Где ты в городе находишься? Где я нахожусь? Я ебу твою мать, бля, сюда слушай, бля, пидарас, бля, клянусь Аллахом, бля, ты, бля, последним пидарасом не будешь, если сюда Пушкин не приедет, бля. А ты меня знаешь, ты меня знаешь, что я такой? Если не приедет в городе, тебя пойман, твою маму выебем, Резу. Ты понял, да, пидарас, бля, ты, ёб твою мать, сперва разговаривать научись, бля, как бы с тобой нормально разговаривать. Я уже тебя понял, азербайджанский. Кого-то, бля. Алло. Слышь, алло. Да. Смотри, ты кому звонишь вообще? Эй, кто я звоню? Ты что, долбоёжик, что ли, бля? А кто ты такой вообще? Я по нации, я гулец, с Махачкалы я. Ты с Махачкале мусульманин? Да. Да или алхамдулилла? Валейкум салам. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. С этого номера не может быть. Это мой номер, никому я не давал номер. Не понял. Это мой номер, никому я не давал этого номера, никто не звонил. Может, ты ошиблась номером? Я никогда никого не звонил, бля, не ругал никого. Ты сперва узнай, знай, потом звони, вот так начинай говорить. Хорошо, хорошо. Вот. Потому что мне не нужен твой грех на себя взять. Понимаешь? Да. Вот. Если хочешь пообщаться по-мужской, вот адрес скину, приезжай, встретимся, поговорим. Да. Давай. Ты где сейчас находишься? В аэропорт Внуково. Не понял. Во Внуково нахожусь. Бля? А? Алло. Да. Алло. Да, алло. Эй, где ты находишься? В аэропорту Внуково. Хорошо, хорошо. Алло. Алло. Да. Здорово, говорю. Алло. Ты что, бля, с ума сошел? Тебе звонят, с тобой здоровается. Ты, не, бля, недопонимающий, я не понял. Это кто? Я тебе говорю, меня Мурик зовут. Я не по ошибке позвонил. Я тебя хочу видеть, я тебе еще раз говорю. Ты где находишься? А что ты меня хотел видеть, мужик? Алло, подожди, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Я Малайчун. Алло. Меня Амир зовут, тебя как зовут? Дмитрий. Эй, подожди, что стало, блядь, братишка весь мой, что у вас там? Что случилось? По телефону матерится, матюкаться, любой может, блядь. Я с тобой разве мутикался? Я с тобой, по-моему, нормально разговариваю. Не матерись, бля, бледина, бля. Ты за базаром следи, чувак. Я первый раз, бля, в пацанке пиздюк, он, бля, молодой, бля, с тобой разговаривал, бля. Я тебе сказал, вот сейчас я с тобой нормально разговаривал. Я говорю, я его брат, бля, давай нормально поговорим, говорю, бля. Ты мне звонил, ты номер проверь. Эй, ёб твою мать, бля, я с тобой нормально разговариваю. Пошли вы нахуй. Да. Кто? Алло. Какой ты мужчина, ты ёбаный твою маму, блядь. И я твою, что ты хотел? Твоей маме, блядь, пищу, блядь, соси. У себя попробуй. Ты кто такой, гандон? Ты хоть назовись, кто ты есть, блядь. Тебе назвался, ты вообще кто такой, что ты меня набираешь постоянно? Какой ты мужчина, ты ебаный твою маму, блядь. Ребил или обдолбил, в чем проблема? Как тебя зовут, ты мне скажи, блядь, как тебя зовут? Сначала ты представься. Хуй пососи ты, у меня твой маму, я ебал, блядь. Хуй пососи тебя зовут, извини, очень приятно. Ты хуй у меня пососи, у тебя давай, твой маму. Давай, отсюда, а? Да. Ты не название, идиот. Ты, блядь, хуй пососи, гандон, блядь. Да, алло. Алло. Валикум салам. Валикум салам. Это кто? Да-да-да, слушаю. Я по нации, я Гулич, с Махачкалы. Кто, ты сначала представься, кто это? Я Олег. Мне позвонили с этого номера и начали на матушку мою задевать. С этого номера позвонили, с моего номера? Да. И что именно с моего номера? Позвонили когда? Когда был звонок? Алло. Тебе? Да, я слушаю. Когда был звонок тебе именно с этого чё, номера? Ты чё, сука, блядь? Ты это кто, блядь, нормально скажи, пфру? Эй, ты чё так со мной разговариваешь? Ты чертила, блядь? Если ты мужчина... Ты, сука, пожалуйста, фильтруй свой. Ты сам откуда? Ты вообще что есть, а? Я по нации, я Гулич, с Махачкалы я. Хорошо, с Махачкалы. Кто ты есть? Кто ты есть? Ты по-пацански представься, кто ты есть, что ты есть вообще по жизни. Ты сейчас ёбаный рот называешь или еще что-то? Эй, слушай сюда. Слушай сюда, я тебе сказал. Да. Ты, баран, слушай сюда. Короче, где я смогу, сука, с тобой встретиться? Если ты мужик, говоришь ты. Алло, слушай меня сюда. Козел, я тебе сейчас по телефону, нахуй, сука, вычислю, бля. Кто ты, где ты, бля? Это кто? Ты алло. Скажи, как мужчина, ты кто? Как мужчина? Давай встретимся. Бля, ты что, ебана в рот, нахуй, хули? Кто это, ёб твой рот, бля? Слышь ты, петуша, кто ты долбанный, ты сука, чё ты там кукарекаешь мне в трубку, я твой рот ебал. Алло, подожди, говоришь, другой человек разговаривает. Приезжай, сука, приезжай, сука, я сейчас с тобой, если ты мужик, если ты сука, мужик, и за эти слова сказаны, предъявленные мне, ты сука, сейчас я себя спрошу. Давай приезжай. Алло, подожди, дружище, другой человек разговаривает. Да, малыш. Где, сука, блядь? Меня Андрей зовут, тебя как зовут? Алло, тебя как зовут? Слушай, ты, сука, ты лоб зеленкой помажь, пидорас, я тебя здесь в Москве вычислю, сука. Ты жопу нормально подмывать не умеешь, еще сюда звонишь, блядь, предоголовая фигня. Слышь ты, петушара, короче, жди гостей, сука. Да ну нахуй. Да, алло. Ты хоть скажи, как тебя зовут, где тебя найти? Где меня найти? Кто? Алло. Ты кто такой, гандон? Ты хоть назовись, кто ты есть, блядь? Слышь, черт, ты сам кто по жизни? Ты сам по жизни кто чертил? Животное, блядь. Кто тебе мой телефон дал? Кто? Послушай меня, ты мне звонишь. Алло, мамы, ты мне звонишь. Послушай меня, ты мне звонишь, если ты, сука, за метлой следишь. На любом уровне с тобой буду сейчас разговаривать. Хуй пососи ты, у меня твою маму я ебал, блядь. Эй, баран. Ты хуй у меня соси, ебаный твой рот, блядь. Ты меня понял? Ты твоей маме, блядь, письку соси. Алло. Эй, ёб твою мать, бля, я с тобой нормально разговариваю. Давай нормально разговаривай, бля. Я нормально разговариваю. Я с тобой по-другому разговаривать буду. Давай, где ты сейчас? Я, сука, на куски порежу. Как мужчина, бля, в стрессе, бля.